Глава 20. Выслушивать нотации от полковника было, мягко говоря, неприятно, но Берс терпел, тем более что сам чувствовал вину. Правда, если бы при этом разговоре присутствовали посторонние, Александр не позволил бы Талалаеву разговаривать с собой в таком тоне. Глава второй по величине общины Зареченска все же, а не рядовой боец. То, что полковник выговаривал ему за ошибки подчиненных с глазу на глаз, добавляло уважение к этому избитому жизнью профессиональному военному. Да и толковые вещи озвучивались. После того, как Талалаев успокоился, перешли к обсуждению дальнейших действий. Александр Иванович предлагал незамедлительно двигаться дальше и пройтись по ближайшим селам, оставив в Михинино небольшой гарнизон, а раненых и гражданских отправить в город. Берр с первым пунктом был не согласен. Он считал, что противник в любом случае узнает о надвигающейся угрозе, и, скорее всего, разрозненные отряды аборигенов сплотятся в единый кулак для попытки остановить наступление бригады. В конце концов сошлись на компромиссе. От бригады отделяется пара рот ВВшников и едет разведывать обстановку около поселений. Основная же группа продолжает движение к штаб-квартире барона, где, по оперативным данным, находится большая часть ишхидов. А дальше по обстоятельствам. Если возле сел противника нет, солдаты возвращаются. Если ишхиды все еще там, дожидаются подкрепления и выбивают туземцев с занятых позиций. И Талалаев, и Берр сошлись во мнении, что лучше бы ишхиды собрались вместе. Гоняться за их отрядами по степи желания было мало. Как и предчувствовал Александр, ишхидов поблизости разведчики не обнаружили, что наводило на серьезные размышления. Как они так быстро узнали о наступлении? Можно, конечно, и добежать, но все отряды оповестить такие бегуны вряд ли успели бы. И тем не менее аборигенов на месте не оказалось. В этой ситуации имелось два плюса. Не надо ни за кем гоняться. Вдобавок, часть дружинников Дробыша, пережив несколько дней страха за свои жизни, переметнулась на сторону сильнейших, то есть ВВшников. И слава богу, что к ним. Лично Беру присутствие в клане потенциальных возмутителей спокойствия не нужно. Сегодня они будут вести себя тихо, а завтра... Кто-нибудь из них наверняка начнет баламутить народ. Оно надо? Нет, не надо. Единственный минус, причем жирный. У ишхидов, скорее всего, есть средства связи. Иначе такую расторопность не объяснить. Это неудивительно при наличии-то амулетов мимикрии, силовых полей и самонаводящихся стрел. Удивительно другое. Почему никто не подумал о такой возможности раньше? Ведь это же очевидно. Иначе, как стереотипами, объяснить такой прокол нельзя. Раз бегают с мечами и луками, то ни о каком виде дальней связи, кроме посыльных, речи быть не может. И вот на тебе. Оперативный обмен информацией выводил войну на новый уровень. Нужно было срочно удостовериться в наличии у противника подобия радиостанций. Среди трофеев много различных магических поделок. Но подробно их изучить банально не хватало времени и знаний. Теперь придется заняться ими вплотную. И надо придумать, как допросить пленных, а то так и сидят в подвале, — размышлял Берр. УАЗик ехал медленно. Степь не трасса. Большую скорость не развить. Тем более в колонне. Хорошо, хоть из-за высокой травы пыли нет, и можно немного опустить стекло, чтобы легкий ветерок обдувал лицо. Жара накалила металл кузова, и в салоне было не просто жарко, а душно. Это скоро закончится. Еще час-полтора, и бригада начнет развертывание. Передовой дозор уже сообщил, что видит базовый лагерь ишхидов. Как и ожидали, аборигены собрались всем скопом и готовятся к сражению. Вот и хорошо, покончим с ними одним махом. «Главное, чтобы барон не помешал», — промелькнуло в голове Александра. Если бы удалось согласовать действия с Дробышем, то разгромить ишхидов было бы гораздо проще. но барон по-прежнему отказывался сотрудничать. Интересно, он думает отсидеться в стороне или надеется, что ВВшники и клан после войны ослабнут настолько, что он сможет взять под контроль часть города? Бред. Ведь и он после осады будет не столь силен, как раньше. Дробыш не такой дурак, как некоторые о нем думают. Псих, да, но далеко не дурак. Тогда чего он затих? Странно все это. Машина наехала на яму и подскочила, выезжая из нее. Бера сильно тряхнула. Он хмуро посмотрел на водителя. Боец смущенно пожал плечами и, оправдываясь, сказал: «Извините, командир, в этой траве ни шиша не видно». «Сашка, ты меня слышишь?» — раздалось в наушнике. Бер тут же забыл о водителе и недавних размышлениях. «Слышу хорошо». «Ишхиды идут. Разведка говорит, что движутся как на параде, ровным строем в несколько рядов». И после секундной паузы добавил: «С разноцветными флагами, представляешь?» «Так...» — не нашелся с ответом Александр. «Не мычи, лучше дуй к штабной машине, думу думать будем». «Еду». Бер отключился, и тут же из рации прозвучал бас полковника Талалаева. «Колонна, стой! Все командиры, включая ротных, ко мне!» «Товарищи офицеры!» — начал Талалаев, когда все собрались возле КШМ. Примечание. КШМ. Командно-штабная машина. В армии наибольшее распространение получила КШМ Р-142 на шасси ГАЗ-66 с кунгом. Конец примечания. «Ситуация складывается, на мой взгляд, непривычная. Войска противника знают о нашем приближении и уже ожидают нас, построившись так, как это делали наши предки во время войн прошлого. С одной стороны, это выгодно для нас. Можно нанести один массированный удар и покончить, если не со всеми, то с большей частью. Но есть магия, и есть маги, и их количество в составе вражеской армии нам неизвестно. Уверен, что также неведомы и все сюрпризы, на которые способны аборигены. Переть напролом в таком случае считаю неразумным. Время у нас еще есть. Поэтому прежде чем принять окончательное решение, хочу выслушать мнение офицеров и наших магов. Прошу, кто готов высказаться первым?» «Товарищ полковник, разрешите?» — откликнулся начальник штаба, подполковник Токарев. Бер с интересом уставился на него. О Токареве было мало что известно. Вечно хмурый и нелюдимый. Но Никифоров убеждал, что никаких порочащих сведений о нем добыть его людям не удалось. Биография непримечательная. Ее можно охарактеризовать несколькими словами. Родился, учился, женился, служил, не привлекался. Как начштаба посредственный, больше знаток по хозяйственным делам. Тем не менее, генерал Быстрицкий назначил на должность именно этого человека. Будет неудивительно, если окажется, что Токарев скорее высокопоставленный соглядатый, чем военный в классическом понимании этого слова. «Говорите, Иван Павлович», — кивнул Талалаев. «Полагаю, что тут нечего особо размышлять. Судьба дает нам шанс покончить с вторжением достаточно быстро. Магия ж магия!» При этих словах Бер еле сдержался, чтобы не скривиться. «Не способна противостоять любому сконцентрированному удару. Даже окажись у ишхидов сотня магов, их силовая защита не выдержит. Предлагаю без изысков ударить артиллерией по туземному строю, а на случай возможной неудачи или рассредоточения противника выделить по батальону, усиленному дополнительной техникой и нашими одаренными, для обхода вражеского построения с флангов. Уж перекрестному огню никто не сможет долго противостоять. Из полученного опыта можно сделать вывод, что позиционное ведение боевых действий им не знакомо, значит, никто окапываться не будет. У меня все». Высказались еще несколько офицеров. но все лишь повторяли произнесенное начальником штаба в разных вариациях. Бер покрутил в голове предложение подполковника и так, и эдак. Вроде все верно, но предстоящая операция его смущала. Он не верил, что ишхиды, у которых была масса времени на изучение тактики людей и возможностей применяемого против них оружия, могут так подставиться. Первая тысяча уже полегла при штурме оборонительного рубежа, только потому что перла напролом. Глупо рассчитывать, что командир оставшейся половины армии вторжения станет совершать ту же ошибку. Александр выступил вперед и высказал только что посетившие его сомнения. Все смотрели на него, ожидая продолжения. Бер немного смутился от такого внимания, но вида не показал. «Может, я не гениальный полководец, но в среде магов занимаю далеко не последнее положение». Присутствующие невольно засмеялись. Оно и понятно. Трудно отнести главу клана к людям, которые могут находиться в конце любого придуманного кем-либо списка. «Как один из самых опытных магов и руководитель клана, я не могу дать согласия на операцию в том виде, в каком предложил многоуважаемый Иван Павлович. До тех пор, пока не будут обнаружены все вражеские маги и места их расположения в рядах противника. Учитывайте и то, что потребуется дополнительное время на выявление неожиданностей, приготовленных нашими врагами. Я не верю в отсутствие здравого смысла у командира ишхидов. То, как он организовал осаду малыми силами всех, повторяю, всех, занятых дружинниками Дробыша сел, о многом говорит. Заметьте, отряды барона тоже вооружены стрелковым оружием и имеют магическую поддержку, пусть и не в таком количестве и качестве, как у нас. Не выступим мы своевременно максимум через пару-тройку дней, не было бы ни барона, ни местных жителей. Что конкретно вы предлагаете? Давайте я с несколькими самыми сильными магами отправлюсь на разведку. Посмотрим, что к чему, и после будем принимать окончательное решение на основе полученных данных. Вызвался неожиданно для самого себя Бер. Талалаев задумался ненадолго. Хорошо, только постарайтесь действовать оперативно. Ни в коем случае в контакт не вступать. Если противник постарается навязать его, немедленно уходите. В предстоящем сражении каждый маг может быть на счету. Я не самоубийца лезть на рожон, товарищ полковник. Все сделаем в лучшем виде, только туда и обратно. Вам нужна моя помощь? Задал вопрос Талалаев. Нет. Тогда больше никого не задерживаю. За работу. Всем нам предстоит хорошо повкалывать. И нужно выполнить задачу таким образом, чтобы всякие аборигены и ижи с ними больше не лезли к нам. В идеале, да, однако вряд ли все закончится сегодня, — подумал в очередной раз Александр. Он развернулся и поспешил к машине. Никифоров, до этого молчавший, бросил в спину, догоняя друга. «Ты чем думал, когда предложил самолично отправиться на разведку? Что, кроме тебя больше некому?» «Я буду не единственным магом в отряде, забыл?» «Только попробуй избавиться от охраны!» Грозно рыкнул Вячеслав. «Только попробуй ко мне батальон приставить!» Полушутя огрызнулся Бер. «Надо будет и полк найду, и вообще я с тобой еду!» «Замечательно! А то я не знал, какие слова подобрать, чтобы тебя уговорить!» И, глянув на слегка ошарашенного таким поворотом Никифорова, улыбнулся. «Мой господин», — Катрих поклонился, — «когда вокруг много подчиненных, чтец душ предпочитал оказывать должное уважение тысячнику, дабы не ронять авторитет старого сослуживца. Эльтир ценил это, и взаимоуважение между воином и магом крепло, что было редкостью среди дворян лесного народа, до мозга костей, зараженных практичностью и цинизмом. Ритуал окончен. Пришельцев ожидает множество неприятностей. Их маги смогут найти ловушку по остаточным выбросам силы. «Сомневаюсь. Нам пока неизвестно о наличии среди них чтецов. Естественно, это не означает, что подобных мне нет, поэтому были приняты все меры по сокрытию энергетических меток, а остаточные эманации приведены, насколько возможно, за такой короткий срок в норму». «Отлично. Тогда ждем. Место выбрано хорошее. Врагу не удастся обойти нас безнаказанно». «Не сомневаюсь в вашем таланте полководца, господин». Катрих снова поклонился. Армию ишхидов можно было заметить и невооруженным взглядом. Стальные части доспехов сияли на солнце. Десятки флажков и зелено-золотых стягов развивались на ветру, выдавая местоположение противника даже самому тупому и подслеповатому человеку. Но Александр всматривался не в ровные ряды вражеских шеренг, а сканировал прилегающую местность в поисках сюрпризов, начиная от спрятавшихся воинов до возможных магических ловушек. В последнее время Бер стал замечать, что оптикой пользуются все реже. Не то чтобы он отказался от использования бинокля вообще, но высмотреть в высокой траве живое существо с его помощью несколько проблематично. А более сложной техники, типа тепловизора, в клане не было. Ноктовизоры только, но они разработаны для работы в ночное время суток, и опять же, высокая трава не позволяла обнаружить кого бы то ни было, поэтому замены магам в данном случае не имелось. Да и сравнивать возможности приборов с чуткостью некоторых одаренных глупо. Никакие полевые приборы не способны определить укрытие противника на удалении до километра и даже более. Александр же мог обнаружить чужую энергетику на таком расстоянии. Опыт уже имелся, правда, чем дальше пытаешься заглянуть, тем больше устаешь. Но когда на кону стоят жизни, он готов пойти на такие жертвы. К тому же любой тренинг положительно влиял на рост возможностей в оперировании силой. Жаль только, что раскрывшийся дар приходится растрачивать на войну. Другие маги тоже старались вовсю. Бер определил каждому зону ответственности, но нет-нет, да соскальзывал внутренним взором на соседние участки. Выработанная привычка проверять работу подчиненных давала о себе знать. По совести говоря, что должно указывать на наличие ловушек, никто не знал, так как опыта их создания, обнаружения и ликвидации у людей не было. Все надеялись, что смогут заметить что-нибудь необычное вовремя и потом совместно решить, что с обнаруженными аномалиями делать и как, в принципе, с ними бороться. Пока же ничего необычного никто не находил, и это было очень плохо. Александр, и не только он, был уверен, что какую-то гадость ишхиды обязательно придумали, иначе бы они тут так красиво не стояли. Люди уже успели убедиться, что аборигены умеют воевать малыми группами, используя различную тактику. Бер подумал, что будь он на месте командира ишхидов, не стал бы идти в лоб, а разделил войска на небольшие отряды и задал бы жару. Зареченцы замучились бы вылавливать опытных туземных вояк. Возможно, что человеческих потерь в этом случае оказалось бы на порядок больше, чем в открытом противостоянии. И все же ишхиды выбрали именно этот вариант. «Что же вы задумали?» — вслух проговорил Александр и открыл глаза. Следовало немного поразмышлять. Таким образом он ничего не обнаружит. Надо действовать в иной плоскости. Не выискивать живых существ, фон от гипотетических амулетов, зарытых в землю, или остаточные следы после работы с силой, а попробовать посмотреть как бы с высоты на общую энергетику местности. Наверняка участок поверхности или пространства имеет устоявшуюся структуру, и любое вмешательство извне будет достаточно долго исчезать. Надо попробовать, и стоит поспешить. Не равен час, и ишхидам надоест близкое соседство целого взвода бойцов, среди которых есть десяток магов. Лакомый кусок. Не попытаться ослабить врага, уничтожив нас Может, только совсем бездарный командир? Промелькнули тревожные мысли. Александр лег на спину и из такого необычного положения громко отдал приказ. «Прекращайте выискивать аномалии. Лучше следите, чтобы никто к нам не подкрался незамеченным». «Что вы собираетесь делать?» — последовал вопрос от одного из ВВшников. Бер, несмотря на недостаток времени, предпочел ответить. «Думаю, что так мы ничего не обнаружим. Ишхиды более сведущи в магии, чем мы. У них накопленного опыта столько, что нам десятилетия не хватит, чтобы разобраться во всех знаниях аборигенов. Достанься они нам. Если сюрпризы имеются, то мы можем обнаружить их, только осмотрев пространство как бы со стороны, не сканируя отдельные участки. Получится или нет, я не знаю, но попробовать нужно, а времени мало». Не дожидаясь ответной реплики, Бер закрыл глаза и проговорил. «Все, не отвлекайте меня». Он постарался побыстрее отрешиться и провалиться в транс. Александр сосредоточился, пытаясь войти в состояние, из которого раньше получалось узреть силу в неприкрытом от глаз посторонних виде и воздействовать на нее. В прошлые разы это выходило как бы само собой. Подсознание, подстегнутое опасностью и эмоциями, само помогало переступить некую грань. Нынче же никто не пытался убить его или товарищей по оружию немедленно, и Бер забуксовал, когда с первого раза не удалось перескочить на гораздо более глубокий уровень восприятия. Немного подумав об образовавшейся проблеме, Александр мысленно забубнил фразу, вычитанную давно в одной из книг. «Я есть сила! Я есть сила! Я есть сила!» И неожиданно ощутил во всем теле легкую вибрацию. Она нарастала волнообразно, усиливалась с каждым пришедшим откуда-то изнутри импульсом. Бер не смог бы сказать, какое количество этих волн прошло через его тело. Может, сотни, может, миллионы. Порождаемые ощущения были странные, но страха не вызывали. И вот, наконец, что-то начало вырисовываться. Перед внутренним взором вспыхнуло разноцветие, и прежде чем нечто подбросило его вверх, а перед глазами появился недоступный большинству людей мир, Бер успел услышать отрывистый запрос Никифорова. «Группа 2, доложите обстановку». Привычное окружение исчезло, чтобы уступить место другому, наполненному силой и иным смыслом, без которого Александр уже не мыслил своего существования. Бер огляделся. Почему-то показалось, что он и не уходил отсюда никогда, что этот мир намного реальнее, чем тот, из которого пришел. Глупость? Конечно. Но ощущения были именно такими. Сейчас ситуация была немного спокойнее. Никто никого не стремился лишить жизни, и Александр решил потратить несколько минут на изучение обстановки. Как помнилось, пространство пронизывали в различных направлениях энергетические линии. Все разного диаметра. Одни точно тонкая леска, еле заметные на меняющемся фоне. Внутри других мог спокойно поместиться человек. Только Бер не собирался совершать такую глупость. Память об испытанной боли не позволяла совершить столь опрометчивый поступок. Как неприятно было любоваться открывшимися видами, но время поджимало, и Бер решил заняться тем, ради чего оказался здесь. Стоило подумать, как сознание воспарило над местом, где он лежал. Внизу виднелись биополя бойцов и магов. Благодаря тому, что одаренные сканировали местность, они походили на неких экзотических спрутов, раскинувших подвижные щупальца по сторонам в поисках добычи. Тем не менее, за такой странной энергетической структурой безошибочно угадывались люди. Любопытно было, что с помощью обычного внутреннего зрения, если можно такой вид зрения назвать обычным, подобное увидеть невозможно, то есть можно заметить, как нечто похожее на щупальце вытягивается из ауры, однако увидеть, какие изменения происходят при этом, и определить движение энергетических потоков, попавших под воздействие, не представлялось возможным. Получим в войне передышку. Обязательно займусь изучением этого феномена в... Где бы я ни находился, — подумал Бир, не прекращая осматриваться вокруг. Катрих встревожился не на шутку. Сигнальные нити, предусмотрительно оставленные на месте проведения ритуала, предупреждающе зазвенели, невольно заставляя кривиться от противного зуда в голове. Некто подошел к ловушкам слишком близко, причем подошел с обратной стороны реальности. Это означало лишь одно. Среди врагов оказался по меньшей мере один чтец или маг с навыками хождения по иной стороне. А это плохо. Мало того, что враг может влиять на потоки непосредственно, так еще если дать ему позволить разрушить с таким трудом созданную конструкцию, то времени на повторение ритуала уже не будет, значит и войску наступит конец, чтобы там ни думали простые солдаты и младшие офицеры. Катрих давно осознал, нового врага надо опасаться. Чтец душ, не теряя времени даром, засунул в рот стебель шумы и начал усиленно его жевать. Приторные капельки сока растения смешались со слюной. Катрих сглотнул и активировал внутри себя энергетический каркас, аналогичный применяемому в защитных амулетах. И только после этого его сознание покинуло бренный мир. Чужака Катрих заметил сразу. Того выдавало сияние ауры. Противник и не думал скрываться. Его энергетическая форма находилась в нестабильном состоянии, что говорило о неопытности, и к тому же маг активно использовал силу, изучая обстановку. Здесь подобным образом вести себя смерти подобно. Мир силы не любит посторонних и может запросто наказать неосторожного. «Хоть одна хорошая новость сегодня», — отметил про себя Катрих и медленно полетел, тщательно маскируя собственную ауру, под сгусток энергетического облака, которое часто появляется после истощения источника силы и бывает подолгу дрейфует в местном пространстве, пока не растворится в энергетических потоках. Подобная маскировка не должна вызвать опасения у неискушенного дикаря. В пределах видимости перемещались несколько таких же бесформенных сгустков. «Пойди угадай, где вражеский маг? А есть ли он тут вообще?» Катрих почти вплотную приблизился к заложенным им и помощниками ловушкам. Он старался тщательно избегать еле заметных колебаний пространства, которые походили на дрожание сильно нагретого воздуха над раскаленными светилом камнями. Еще сотня ударов сердца, и он сможет подобраться на достаточную для нанесения удара дистанцию.